Букмейт представляет. Магазин работает до наступления тьмы. Текст Дарьи Бабылевой. Читает автор. Эпизод 3. Черт в склянке. Впервые оказавшись в кабинете хозяина, Славик страшно удивился. Он никак не ожидал, что за дверью в глубине торгового зала окажется не кладовка и не кухонька с косым потолком, а довольно просторная комната. Обставленная солидно и основательно, она напоминала музей-квартиру какого-нибудь средней руки писателя из школьной программы. Массивные шкафы из темного дерева, прозрачные аквариумы зеркал, обрамленные полированной резьбой, письменный стол, затянутый словно ряской зеленым сукном, еще какая-то допотопная мебель. О названиях и функциях которой Славик мог только гадать. Секретер, горка, бюро. Предметы из книг и старых фильмов, знакомые мельком и удивительные вблизи. В дальнем углу мерцал тусклым бархатом диван, а возле него высилась аккуратная башенка из положенных друг на друга разнокалиберных чемоданов. Словно хозяин всегда был готов к отъезду. Хотя вся комната, казалось, существовала в давно прошедшем времени, она выглядела обжитой и даже уютной, если не обращать внимания на то, что здесь, как и во всем остальном магазине, не было окон. Славик поначалу даже не заметил их отсутствия. Из-под огромного абажура с бахромой лился мягкий, похожий на солнечный свет. Бабуля возилась у застекленного шкафа, одной рукой придерживая распахнутую дверцу, а другой деловито шаря на полке. Матильда молча ринулась к ней, по дороге ухватив со стола лампу с мраморным основанием. Ковер заглушал ее шаги, и Славик живо представил, как она без предупреждения обрушивает холодную тяжесть мрамора на прикрытый голубым платочком затылок. Но тут бабуля обернулась, все так же улыбаясь и тряся головой. В сухом кулачке она сжимала склянку из темного стекла с плотно притертой пробкой. Матильда побелела. Заживающие ранки проступили на ее лице четкой сетью трещинок, как на засохшей глине. И на мгновение она показалась Славику очень старой и очень больной. Всего на мгновение, потом прежняя буйная Матильда замахнулась лампой. «Положи на место!» Бабуля выставила перед собой склянку и захихикала. Матильда попятилась, бросив отчаянный взгляд на Славика. Бабуля неестественно ссутулилась и высоко подняла плечи, как будто пытаясь удержать в одном положении голову, которая тряслась все сильнее. Изо рта у нее торчало что-то розовое, и Славик вдруг с отвращением понял, что это съехавший зубной протез. «Забери у нее!» Не сводя глаз со склянки, громким шепотом попросила Матильда. «Забери!» Славик прекрасно помнил, что случилось в прошлый раз, когда Матильда просила его взять в руки некий сомнительный предмет. И неотвязное тиканье в голове опять набирало силу, словно ему в черепную коробку насыпали жестких трескучих кузнечиков. Розовый протез выскользнул из растянутого в улыбке рта. «Пожалуйста!» – прошелестела Матильда и, мгновенно обмякнув, рухнула на ковер. Упавшая вместе с ней лампа гулко стукнулась о ножку стола. За бабулю Славик ощущал определенную ответственность, плавно перетекающую в чувство вины, потому что это он лично впустил ее в магазин. Хотя что бабуля? Он бы и самого черта сюда впустил, и даже отряд спецназа. Этих и вовсе с радостью. Главное, чтобы они потом не размякли, как все прочие, углядев среди магазинного барахла мамины бусы и папин подстаканник. Уж очень безумный получился день. После того, как Ножкин Виктор Павлович, убийца и кровосмеситель, бежал из магазина, они остались наедине с необъяснимым тиканием часов, остановившихся 100 лет назад. Сами часы Матильда унесла в кабинет хозяина, аккуратно положила в круглый дамский чемоданчик, чемоданчик опустила в брезентовый саквояж «Турист» и защелкнула замки. Она, конечно, всегда делала вид, что наставления хозяина влетают у нее в одно ухо и вылетают из другого. Таково уж было ее амплуа подмастерье по неволе. Но Матильда прекрасно помнила, что в случае чувственных проявлений вещь надлежит класть в два чемодана. Она задвинула саквояж под диван, выпрямилась и, наконец, осознала, что чувственное проявление никуда не делось. Тиканье отчетливо слышалось в тишине кабинета. Оно пряталось за шкафами, эхом доносилось из-под стола, скребло барабанные перепонки и перекатывалось в голове. Матильда была уверена, что все сделала по инструкции. А значит, либо эта вещь была еще более не в себе, чем казалось поначалу, либо какой-то другой предмет вздумал ее подразнить. Пересмешников в магазине хватало, чего стоила одна только кукла-неваляшка, которую держали в подсобке, чтобы не пугала посетителей своим бормотанием. Неваляшка была почти безобидная, и хозяин не торопился от нее избавляться. Кроме того, он знал, что с ней иногда играет Женечка. Неваляшка оказалась ни при чем, и Матильда продолжила поиски истинного источника тиканья. Славик и Женечка молча наблюдали, как она носится по магазину, выключая или унося в кабинет хозяина все, что может издавать хоть какие-то звуки. «Убить пересмешника», — выразила Женечкина догадки книга в тусклой зеленой обложке, но Славик ничего не понял. Наконец Матильда с великой осторожностью сняла и унесла настенные часы, выключила свет в торговом зале, чтобы потрескивание ламп не сплеталось с тиканьем, и щелкнула последним выключателем у входной двери. Магазин погрузился в почти беззвучную тьму. «Тикает?» «Да», — неожиданно сам для себя перешел на шепот Славик. «Я же все по инструкции!» Темноту молнией вспорол оглушительный звон. Славик готов был поклясться, что видит и осязает его. От этого невыносимого звука хотелось зажмуриться. Он штопором ввинчивался под ребра, и даже сердце от него немного ныло. Бабушка Славика зря боялась излучения мобильных телефонов. Истинную погибель таили в себе дисковые аппараты времен ее молодости, от одного звонка которых можно было получить инфаркт. Матильда, шипя и оббивая углы, ринулась к прилавку и нырнула под него. Что-то с грохотом посыпалось на пол, потом щелкнули рычаги. «Деточка!» — тоненько заныл в тикающем мраке голос из трубки. «Деточка, с кем я говорю? Это бич Божьего! Позови начальника своего, деточка! Скажи, бич Божьего звонит!» «Зоя Атиловна!» Матильда попыталась выпрямиться, и гулко стукнулась затылком. «Хозяин же вам сказал, что с портретом все в порядке!» «Дело не в портрете!» «И шкатулка вашей бабушки тоже не по нашей части!» Славик нащупал на стене выключатель и зажег свет. «Деточка, ты не понимаешь. Сегодня ночью явственно шуршало в шкафу. Шкаф югославский, под красное дерево, его привез мой покойный муж. Состояние очень приличное, и я не спала до рассвета. Он был ужасный человек». «Шкаф ваш тоже в порядке, Зоя Атиловна. А вы пробовали пить пустырник?» Оскорбленно запищали короткие гудки. Матильда бросила трубку и со вздохом села на пол. Из-под прилавка вывалилась готовальня, просыпав из бархатного нутра сверкающей хирургической остротой циркули. Матильда раздраженно отпихнула ее и подняла голову. «Вас тоже тикает?» Славик и Женечка кивнули одновременно. «Ладно». Матильда рывком поднялась с пола и направилась в темный зал. В кабинете хозяина она снова достала саквояж «Турист», критически изучила пирамиду из чемоданов, вытащила из ее основания большой коричневый с узором под крокодилью кожу, засунула в него саквояж, а его, в свою очередь, кое-как упихнула в огромный черный чемодан с двумя круглыми замками, похожими на добродушные подслеповатые глаза. Закрываясь, он прикусил Матильде палец, и кровь капнула на клетчатую подкладку. Беззвучно выругавшись, Матильда присмотрелась, вроде пятно почти не видно. Захлопнула чемодан и села на диван, чтобы перевести дух. Тиканье накатило волной, и в его звонком механическом стрекотании Матильде почудилось торжество. Славику очень хотелось курить. Внезапный звонок в темноте стал последней каплей, и сотрясаемый мелкой дрожью организм требовал хоть какого-нибудь успокоительного. Решив, что вполне успеет сделать пару затяжек до возвращения Матильды, Славик толкнул тяжелую дверь и выскользнул на крыльцо. За спиной послышалась какая-то возня, заскрипел отодвинутый стул, но Славик не обратил на это внимания. Посреди круглой клумбы перед магазином росло дерево, большое и тоже добротно округлое, дуб, наверное, а может, клен. Славик, как истинный горожанин, уверенно отличал только елку от березы. Он прошелся вокруг клумбы, вдыхая горький после долгого перерыва дым и лениво удивляясь тому, что прежде этого дерева не замечал. Он, конечно, не особо присматривался, но в памяти слабо зеленели какие-то цветы, кусты, а вот дуба не было. На двор спускались сумерки, а фонари еще не зажгли. Поэтому Славику показалось, что бабуля в голубом платочке соткалась из самовольно уплотнившегося полумрака прямо у крыльца магазина. Она подняла голову, с благодушной улыбкой разглядывая прибитую над дверью подкову. В то же мгновение дверь приоткрылась, и Славик увидел Женечку. Полузабытым жестом старшеклассника он спрятал сигарету за спину, а хрупкое создание, не обращая внимания на бабулю, принялось энергично жестикулировать. Озадаченный Славик подошел поближе. Правая Женечкина рука указала вглубь магазина, левая чиркнула большим пальцем по горлу, лемурьи глаза смотрели встревоженно, почти умоляюще. «Как строго тут с внеплановыми перекурами!» — огорчился Славик и поспешно выкинул сигарету в урну. Он уже взялся за ручку двери, и тут перед ним, кротко улыбаясь и еле заметно дрожа замшевым подбородком, снова возникла бабуля. Несколько секунд они неловко топтались на крыльце, и за эти мгновения Славик, хороший мальчик и бабушкин внучек, успел сгореть со стыда. Как неудобно вышло! Надо уступить, пропустить, помочь! Наконец он распахнул дверь пошире. «Проходите, пожалуйста!» И бабуля ловко просочилась внутрь мимо Женечки. Хрупкое создание, удивленно взглянув на Славика, подвинулось и убралось из проема. Дверь закрылась за бабулей. Славик снова взялся за ручку. Вспыхнули уличные фонари. И в их болезненно-желтом свете Славик смог прочесть надпись большими буквами на приклеенном к двери листе бумаги. «Магазин вашей памяти». «Памяти» было написано через ять. Точнее, изначально там вообще красовалась возмутительная «памяти». Но Матильда с помощью пары размашистых штрихов превратила «е» в «ять». В том, что эти надписи — дело рук Матильды, Славик уже не сомневался. И когда она только успела сделать новую? Мельком удивился он. Бабуля покружилась у прилавка, тронула сухими пальцами этажерку и принялась с восхищением разглядывать деревянный гриб для штопки, стоявший на полочке. Тут из кабинета вернулась Матильда. «Бабушка, у нас закрыто!» Бабуля не шелохнулась. «Бабушка!» В Женечкиных руках снова возник увесистый том «Жить в мире и дружбе», который быстро сменился книжкой под названием «Покажи свою работу», а потом потрепанными гроздьями гнева Стейнбека. Матильда закатила глаза, но от бабули отстала. Та, благоговейно огладив крутые бока хрустальной вазы, посеменила в зал. «Тикает?» — устало спросила Матильда. Славик помедлил, ему почему-то стало жаль ее огорчать, но все-таки кивнул. Стрекотание сломанных часов стало глуше, отступило на периферию восприятия и почти превратилось в фоновый шум. Но стоило сосредоточить на нем внимание, и тиканье возвращалось с новой силой. Более того, оно мерещилось Славику даже на улице. Как будто часы инженера Войцеховского выскочили покурить вместе с ним. Славик был приверженцем модного в интернете лихого скепсиса и всегда чувствовал себя глупо, если не мог найти чему-нибудь простого объяснения. В конце концов, он пришел к небесспорному выводу, что всему виной индуцированный психоз. Они, все трое, буквально заразились от Ножкина безумием, и теперь слышит зловещее тиканье у себя в голове. Но сумасшедший посетитель уже ушел, а значит, через какое-то время все последствия общения с ним исчезнут сами собой. «Четыре чемодана!» — посетовала Матильда. «И хоть бы что!» Славик не знал, как чемоданы могут защитить от индуцированного психоза. Поэтому он развел руками, учуял шлейф табачной копоти, тянущейся за правой, и поспешно спросил: «А где у вас туалет?» Обойдя торговый зал, бабуля сдернула с полки роскошно изданные приключения Буратино и принялась листать их, долго и жадно разглядывая каждую иллюстрацию. Страницы она подцепляла не пальцами, а ребром ладони, и они поддавались не сразу. Но бабуля упорствовала, раз за разом повторяя одно и то же движение. Ее подбородок мелко дрожал, а на губах застыла улыбка. Иногда бабуля хихикала, и казалось, что это пузыри какого-то газа накапливаются у нее внутри, поднимаются кверху и выходят со звуком сдавленного смешка. Дойдя до картинки с волшебной дверью за нарисованным очагом, бабуля посмотрела в противоположный конец зала и медленно моргнула одним глазом, левым. В крохотной каморке, выложенной кафелем, было так чисто, будто ею не пользовались по назначению. Закрыв дверь туалета на разболтанную задвижку, Славик достал из кармана телефон и обнаружил на нем 1,5 часа записи. Он включил воду и, поставив звук на минимум, поднес телефон к уху. «Дама из кладовки! Убийственное воображение!» — еле слышно забубнил из динамика Ножкин. Славик перемотал запись немного вперед, потом еще немного. Потом посмотрел на себя в тусклое зеркало. Лицо стареющего мальчишки, так и не сумевшего стать настоящим взрослым. Взгляд слегка диковатый, на щеке какая-то пыль. Ножкин, по крайней мере, был сумасшедшим. «А меня-то как сюда занесло», — подумал Славик. Вся эта авантюра была позорной глупостью. А теперь Славик вспомнил тревогу в Женечкиных глазах, которая, кажется, была тревогой за него. Теперь к глупости потихоньку начала примешиваться еще и подлость. Внезапно в его ухо ввинтился визгливый нарастающий звук, похожий на скрежет металла. От неожиданности Славик выронил телефон. Он упал в раковину, чуть не угодив прямо под струю воды. А когда Славик, матерясь, выхватил его оттуда и протер, из динамика, как ни в чем не бывало, продолжал рассказывать свою сомнительную историю Виктор Павлович Ножкин. Матильда, балансируя на верхней ступени маленькой стремянки, вешала обратно на стену большие золотистые часы с римскими цифрами. Судя по бурной Женечкиной жестикуляции, хрупкое создание пыталось давать ей какие-то советы. И это было очень забавно, учитывая то, что Матильда стояла к Женечке спиной. Выйдя из подсобки и увидев их, Славик рассмеялся, а Матильда возмущенно обернулась, явно собираясь высказать ему накипевшее. И тут из глубины торгового зала послышался скрип дверных петель. Часы остались висеть как придется, единицей кверху вместо положенных 12. Матильда скатилась со стремянки и бросилась в зал. Бабуля, уже стоявшая на пороге кабинета хозяина, улыбнулась ей через плечо, меленько тряся подбородком, шагнула внутрь и прикрыла за собой дверь. Матильда рванула за ней с яростным криком: «Туда нельзя!» Славик мгновенно узнал эту интонацию. Так кричат на того, кого собираются бить. Неотвязное тиканье в ушах на мгновение заглушил тупой и влажный звук, с которым впечаталось в асфальт сочащееся кровью лицо бездомного. На секунду Славик застыл в растерянности и омерзении от всплывшей в памяти картины, а потом бросился за Матильдой, чтобы спасти от нее несчастную бабулю. Бабулю в голубом платочке, беззащитную, ломкую от остеопороза, доверчивую и непонятливую от подступающей деменции. Славик был хорошим мальчиком, бабушкиным внучком, а Матильда была бешеной сукой. Так они и оказались втроем в кабинете хозяина. Славик, Матильда и бабуля, которая держала перед собой склянку из темного стекла с плотно притертой пробкой. И Матильда вдруг на мгновение стала совсем другой. Очень больной и очень старой. «Забери у нее!» – прошептала она. «Пожалуйста!» И упала, словно тряпичная кукла. Славик успел заметить, как запрокидывается ее голова, и вспомнил учителя труда Петра Алексеевича. Тот также внезапно рухнул у доски, и уроком семиклассникам стало таинство скоропостижной смерти. Тогда Славик впервые увидел кощунственный процесс мгновенного превращения живого человека в неодушевленный предмет, не способный даже сохранить заданное положение. А потом классная сказала, что это был инсульт. Бабуля хихикнула, выпуская очередной пузырь неведомого газа, и сделала шаг вперед, поводя перед собой склянкой. А Славик застыл на месте, совершенно не понимая, что делать дальше. В склянке что-то блеснуло, словно луч фонаря на мгновение выхватил из темноты крупную снежинку. Это было красиво. Напоминало о новогодних праздниках, зимней городской иллюминации. И Славик бездумно уставился на мерцающий огонек. Бабуля сделала еще один шаг, неловко выставив ногу боком, и старушку повело влево. Ее водянистые глаза разъехались. Правый смотрел на Славика, левый укатился к виску. Половина лица продолжала улыбаться, а другую, похоже, сводила судорогой, и губы, смыкаясь и размыкаясь, отчетливо чмокали. Изо рта торчал зубной протез, мокрый и розовый, словно кусок откушенного языка. Казалось, что управление собственным телом дается бабуле с трудом, и его части действуют как придется, сами по себе. Пальцы, сжимающие склянку, подрагивали. Мерцающая искра под темным стеклом погасла, и это почему-то испугало Славика. «Отдайте, пожалуйста!» — ломким голосом попросил он. Бабуля, хрустнув шеей, свесила голову на бок. Славик медленно, шумно выдохнул и направился к ней. Опущенные шторы, крепко сцепленные руки на круглом столике, склоненные головы. На ближней белая ниточка пробора в блестящей каштановой массе. Волосы разделены надвое, мягкими валиками прикрывают уши, и ниточка сбегает вниз, ручейком впадая в белоснежную шею. От шеи пахнет сладким, янтарным, тягучим. «Здесь кто-нибудь есть?» Потом станет ясно, что это был запах апопанакса, особой ароматной смолы. Из нее делают снадобье, чтобы пахнуть не гниловато-соленым человеком, а лесом и цветами. Но тогда казалось, что тягучим янтарем пахнет сама белая мягкая кожа. Это завораживало. Еще завораживал огонь, пляшущие жаркие язычки на высоких свечах. Канделябр не поместился на стол, и его поставили на комод у окна. Свечи нетерпеливо потрескивали, тянулись к тяжелым оконным драпировкам. Крохотные огненные капли почти вопили о том, как им хочется прильнуть к ткани, вгрызться в дерево, напитаться, вырасти. «Кто-нибудь желает поговорить с нами? Только не зови опять своего Толстого, он ломака!» Хихиканье. «Тссс!» Каштановая голова поднялась. Бледно-розовые крупные губы и строгий носик. Лицо нежное, фарфоровое, почти неживое в своей модной бледности. Потом станет ясно, что модный. Лицо камея. Такая кожа должна пахнуть прохладными кувшинками, а не янтарной смолой. Брови сосредоточенно нахмурены, глаза движутся под опущенными веками, но на самом деле она ничего не видит и не чувствует. Она недоступна, закрыта. Можно приблизиться к ней вплотную, она ничего не почувствует. Теплая белокожая крепость, источающая запах апопанакса. «Если здесь кто-нибудь есть, подайте нам знак». Это ее сосед, молодой человек с полупрозрачными усиками. Он жадно стиснул маленькую руку белокожей крепости, и между их пальцами пляшут игривые искорки. Одни утверждали, что здесь можно пропасть. Другие, что счастливчикам достаются здесь сказочные богатства и возможности. И вот оно, благоухающее богатство с каштановыми волосами. Сидит смирно, запертое на надежный замок собственной нечувствительности. Как хочется бережно снять эту белую кожу. Раньше хотелось побыстрее содрать. Вот уже перемены в поведении. И накинуть, словно роскошный плащ. Завернуться, окуклиться, смакуя свою сладостную цельность, казавшуюся уже невозможной. Да, цельность восстановлена, безо всяких сомнений. Ноющей пустоты больше нет. Ампутированный кусок на прежнем месте. Раны затянулись бесследно. Хозяин спрашивал, как это ощущается. И поморщился, получив ответ, будто вырвали сердце. Крум с усиками, в отличие от белокожей крепости, распахнут настежь. Призывает, манит, поводит туда-сюда беспокойными щупальцами своего зова. Щупальца раскинуты далеко, и он ни малейшего понятия не имеет о том, что может к ним прицепиться. Он просто хочет щегольнуть перед белокожей крепостью своим даром, хотя и дара-то никакого нет, одна открытость. Он весь зияет, не ведая о том, насколько беззащитен. насколько они все беззащитны. Что сотворит огонь с этой роскошной кожей? Прежде драться с пенсионерами Славику не доводилось, поэтому сравнивать было не с чем. Но все-таки он ожидал менее ожесточенного сопротивления. На грозные окрики бабуля не реагировала. Попытки силой отобрать у нее склянку тоже успехом не увенчались. И в итоге они со Славиком сцепились и закружились по комнате, ударяясь то о диван, то о секретер. Причем ударялся в основном Славик. Бабуля с легкостью поворачивала его в нужном направлении, а в какой-то момент даже оторвала от пола, чтобы приложить об буфет. Глаза ее продолжали смотреть в разные стороны. Тело конвульсивно подергивалось и совершало непонятные движения. Но при этом бабуля, которая, казалось, состояла из одних острых костей под дряблой кожей, была сильна как черт. Наконец, презрев все приличия и собрав все силы, Славик хорошенько впечатал старушку в письменный стол и постучал о край столешницы ее кулаком, сжимавшим склянку. Бабуля зашипела, выронила склянку и незамедлительно вцепилась освободившейся рукой ему в горло. Половина ее лица по-прежнему заискивающе улыбалась. Судорога перешла на шею и на правое плечо. Узелки сведенных мышц вздулись под пергаментной кожей. Но это, кажется, нисколько не мешало бабуле целеустремленно душить Славика. Тот чувствовал дрожь и птичью худобу ее сухих пальцев и тщетно пытался их расцепить, багровея от недостатка воздуха и от натуги. Так они медленно опустились на пол, и бабуля завертела головой в поисках склянки. Глаза ее вращались в орбитах, будто кукольные. Но склянки нигде не было, потому что на нее случайно уселся Славик. Он чувствовал, как она впивается в бедро, и от этого странный покой снизошел на его путающееся сознание. Словно под темным стеклом, призрачной снежинкой мерцала его собственная жизнь, и сейчас она была в безопасности. Раздался звонкий удар, бабуля плюхнулась на ковер и частично на Славика, а он, схватившись за горло, задышал захлеб. Хозяин медленно опустил трость и склонился над обоями. «Юноша, а вы тут опять какими судьбами?» «Я тут работаю», — просипел Славик. В голове у него было пусто, перед глазами зелено. Хозяин не обратил на его слова никакого внимания. Скребя ногтями шею под синим шарфом, он смотрел на бабулю, и на лице его застыл даже не ужас, а свинцовая обреченность. Это был он, самый значимый момент, после которого все изменилось до неузнаваемости и полетело под откос. Вот что умели делать часы инженера Войцеховского. Они возвращали в такие моменты. Просто у бедного убийцы и кровосмесителя Ножкина этот момент оказался за пределами собственной жизни, и ему еще повезло, что он не стал сам себе дедушкой. Интересно, через сколько слоев прошли часы, прежде чем научились подобным фокусам? Тут точно не один и даже не два. «Шляпная коробка! Черт!» «Соберись, забудь. Смотри, этот мир давно изучен, понят и признан негодным. Обстоятельства поняты, слова подобраны, и давно уже ясно, что здесь произошло. Произойдет. Через несколько мгновений ты ответишь на беспечный зов Крума с усиками и нырнешь внутрь. Его неудобное, липкое от испарины тело качнется на стуле, взмахнет руками и опрокинет канделябр. Ты запомнишь прикосновение нагретого металла к ладони и острое чувство необратимости. Сухие пыльные шторы займутся моментально. Огонь взметнется по ним к потолку, жадно лизнет обои с королевскими лилиями. «Пожар!» — чужим низким голосом закричит другая девушка, помоложе и не с каштановыми волосами, и закашляется от быстро заполняющего комнату черного дыма. Окно закрыто, обои с королевскими лилиями пропитаны ядовитым красителем, и огонь высвобождает яд. Потом об этом будут трубить все газеты. Мануфактурщики покаются, и производство именно этих обоев, именно с этим рисунком будет прекращено навсегда. Краситель, разумеется, продолжат использовать. Таков этот мир. «Жоржик, помогите же!» воскликнет белокожая крепость. И ты попытаешься поймать ее плохо повинующимися руками, но неожиданно окажешься на полу. Все пока очень неудобно и непонятно. А Жоржик отравлен. Его легкие разрываются от кашля и удушья. Ты будешь лежать на ковре, бестолково дрыгая конечностями и слушая, именно слушая. В дыму уже совсем ничего не видно. Веки слиплись от едких слез. Как девушки мечутся по комнате. Опрокидывают мебель, бьются в дверь. Они сами заперли ее на ключ. Чтобы старшие домочадцы и прислуга не помешали спиритическому сеансу. Но сейчас будто забыли об этом. А может, и вправду забыли. Белокожая крепость упадет с протяжным криком, и тебе удастся приоткрыть глаза, чтобы увидеть, как на нее опрокидывается горящая китайская ширма. Неудобное тело дернется, словно от боли, и из самой глубины, де профундис того, что осталось от Жоржика, донесется горестный вопль. «Матильда!» Розмарин. Лучше подсохший, но не нарезанный. Соль самого крупного помола. Связку полыни, — диктовал хозяин. «Полынь разве в продуктовом бывает?» — засомневался Славик. «Полагаете, нет? Но должно же там быть что-нибудь с полынью. Мороженое, приправа, чуингам?» Славик растерянно моргнул, и тут его осенило. «Абсент!» «Прекрасно. И бутылку первосортного абсента. Все расходы я, разумеется, возмещу». Матильда лежала на диване, запрокинув голову. Хозяин перенес ее туда после того, как Славик попытался сделать ей непрямой массаж сердца. Славик уверял, что прошел курсы первой помощи, но хозяин обозвал его коновалом и подхватил Матильду на руки. Бабуля, тоже не подававшая признаков жизни, осталась на ковре, и хозяин иногда посматривал на нее с брезгливой тревогой. Так смотрят на спящего дикого зверя, опасного и кишащего паразитами. «Что это тикает?» — спросил он у Славика, который направился было к двери, но отчего-то остановился. «Это психоз. Из-за часов. Ножкин принес. Виктор Павлович, сумасшедший. Она сказала 4 чемодана, и хоть бы что!» — залепетал Славик. Он вдруг заметил, что у Матильды приоткрыты глаза. Слепые закатившиеся белки поблескивали, будто стеклянные. И еще Славику показалось, что она не дышит. Возможно, уже давно не дышит. И ему просто померещилось, что ее грудь поднимается и опускается. Потому что человеку невыносимо видеть другого человека абсолютно неподвижным. И воображение само начинает потихоньку его оживлять. Хозяин, опустившись на одно колено, выдвинул из-под дивана большой черный чемодан и щелкнул замками. «Юноша, поспешите, раз уж вы тут работаете!» И Славик, опомнившись, вылетел из кабинета в торговый зал. У книжного шкафа он заметил Женечку, но не успел разглядеть название книги, которую ему показывали. В продуктовом через дорогу почему-то была очередь, и все покупали маленькие кексики. Кексики, завернутые в промасленную бумагу, были горками выложены на специальных стендах, а рекламные плакаты обещали, что в этом году к традиционным вкусам добавились банан и мультифрукт. Люди торопливо наполняли кексиками свои корзины, а две растрепанные, взбудораженные женщины даже поругались из-за последнего бананового, приглянувшегося обеим. «Сан Владимирович, гля, и ты здесь!» — раздался у Славика за спиной чуть гудящий, с похмелья и смутно знакомый голос. «Так это самое, гречневый рынок-то того, реновация!» — рассудительно ответили ему. «Пропустите, пожалуйста!» — не выдержал Славик. «Там человеку плохо!» Протиснувшись сквозь недовольно вздыхающую толпу к кассе, торопливо выложил на ленту свою добычу — розмарин, соль, предательски булькнувшую зеленую бутыль с абсентом. «Первая помощь! Ни стыда, ни совести!» — громко и обиженно зашушукались в очереди. «А знаете анекдот? Вбегает мужчина в аптеку. Срочно! У меня там человек лежит!» — и покупает пачку презервативов. Пробегая мимо клумбы, Славик краем глаза снова увидел странное, но мозг обработал замеченное только у самой двери, и Славик замер, как вкопанный. Потом осторожно обернулся. посреди клумбы стояла беседка. Можно было, конечно, перепутать дуб с сиренью, тем более, что Славик особо не приглядывался. Но принять за дерево эту нелепую кованую конструкцию, тесную и округлую, торчащую среди цветов, словно склеп. Дверь приоткрылась, Славик увидел встревоженное лицо Женечки, опомнился и засуетился. «Сейчас, сейчас, все купил!» После пожара Жоржик сойдет с ума. В больнице он набросится на доктора и примется бить его головой о стену с такой силой, что тот сам надолго окажется прикован к постели. Жоржик будет то кидаться, рыча на людей, то плакать, то биться в конвульсиях. Ему пропишут ванну со льдом и микстуру, от которой мозг превращается в тяжелую мокрую вату. В редкие моменты просветления он будет жаловаться, что из его памяти вырваны огромные куски. Он как будто в нескончаемой горячке. И его сознание окутано темной, плотной, почти осязаемой пеленой, скрывающей все привычные краски мира. И все, что он помнит, это попытки освободиться из сумрачного кокона, вырваться к свету, а еще мучительно подробные сны, в которых к нему приходит злой дух. Суккуб, бес в обличии его несчастной подруги Матильды, тоже участвовавшей в злополучном спиритическом сеансе. Бес исказил, изувечил ее черты, и на них теперь невозможно смотреть без содрогания. Кошмарное существо, нацепившее маску Матильды, чего-то от него хочет, но речи его сбивчивы и непонятны. Оно ведет себя не как человек, и не как зверь, и никогда в жизни Жоржик не видел ничего более богомерзкого. На настоящую Матильду теперь тоже нельзя будет смотреть без содрогания. Ожоги превратят ее в подобие оплавленной восковой фигуры. Она навсегда затворится в родительском доме, чтобы оплакивать свою белую кожу и каштановые волосы, лицо камею и строгий носик, все безвозвратно утерянное. С годами она обретет за свои мучения унизительную славу живой достопримечательности, местного привидения, которое любой может не только наблюдать воочию, но и напугать брошенным в стекло камешком. Газетчики, начинающие писатели и злые любопытные дети будут дежурить у обветшавшего, навеки запертого дома, чтобы увидеть в окне ее силуэт. И до самого конца невыносимо долгой жизни Матильды в пыльных и темных комнатах будет витать запах ее любимого апопанакса. Вторая девушка, подруга Матильды и Жоржика, счастливо избегнет подобной участи. Она задохнется в дыму сразу. Как же ее звали? Мими? Лулу? Газеты придут в восторг от истории смертельного спиритического сеанса. Одни будут приводить ее как пример распущенности современной молодежи, которая вместо смиренной молитвы предалась богопротивному спиритизму и поплатилась за это. Другие примутся живописать реальные и вымышленные ужасные подробности, чтобы выжать побольше слез из благодарных читательниц. А третьи посчитают, что эта история подтверждает реальность мира духов, который, похоже, оказался куда опаснее, чем полагали ранее. Наверное, и Анита Ножкина-Войцеховская читала в своем «Сонном городке» какие-нибудь из этих газет, которые чуть позже выволокут на первые полосы ее саму, потом в комнату к обессиленному Жоржику, лежащему среди подушек, войдут двое мужчин в темных котелках. Они принесут саквояж и маленький ящик с просверленными дырками. Один, ни о чем не спрашивая, раздвинет шторы, другой разложит на столе странные инструменты из саквояжа. На их пальцах блеснут одинаковые перстни-печатки с выпуклым вензелем. «Выходи», — скажет один, спокойно и бесцеремонно вглядываясь в бледное лицо Жоржика. «Мы знаем, что ты здесь», — добавит другой. «Аданагахэ», — и произнесет еще несколько слов на языке, которого не должен знать. «Но вы не священники», — пролепечет догадливый Жоржик. «Так и ты не дьявол», — а в ящике что-то тоскливо и басовито завоет. Вновь оказавшись в кабинете хозяина, Славик обнаружил, что безумная бабуля куда-то подевалась. Когда он уходил, она тряпичным кулем лежала на ковре. А хозяин, как его, кстати, все-таки зовут, надо будет спросить, а то это уже странно. Только посматривала на нее брезгливо, словно на мусор. Наверное, очухалась и ушла, подумал Славик и тут же в этом усомнился. Но усилием воли оборвал цепочку дальнейших рассуждений. Во-первых, о бабуле думать не хотелось. Во-вторых, собственное занудство его порой страшно выматывало. А еще, наконец, стихло назойливое тиканье. И вновь обретенная тишина, та, которая служит фоном всем звукам и которую обычно не замечаешь, казалась чистой и сладкой, как дачный воздух в первый день каникул. Славик неожиданно понял. Так звучит покой. Вот только покоя никакого не было. Хозяин выволок на середину комнаты круглый журнальный столик и поставил на столешницу почерневший серебряный кубок, издавший долгий нежный звон. Из кубка торчала та самая склянка темного стекла, в которой, как Славик не приглядывался, ничего уже не мерцало. Хозяин щедро плеснул в кубок абсента и, повернувшись к столику спиной, бросил через левое плечо щепоть соли. Часть крупинок попала в изумрудную жидкость, которая вдруг вспенилась, словно это была не соль, а шипучий аспирин, и над кубком поднялось еле заметное зеленоватое облачко. Впрочем, оно легко могло оказаться обманом зрения, пятном от лампочки на сетчатке. Хозяин щелкнул крышкой тяжелой латунной зажигалки, поджег пучок розмарина и принялся, Славик удивленно заморгал, да, принялся окуривать розмарином комнату. Интенсивнее всего он размахивал дымящимся пучком над распростертой на диване Матильдой, а потом, быстро наклонившись, положил ей на лоб что-то маленькое и круглое. Не то монетку, не то медальон. Славик пригляделся. Это была красно-золотая октябрятская звездочка, перевернутая вверх ногами. И верхний луч над кудрявой головой младенца Ильича указывал Матильде на переносицу. «Юноша к столу! Женечка, вы тоже нужны!» Скрипнула дверь, и хрупкое создание скользнуло вдоль стены к столику. Длинные сильные пальцы схватили Славика за руку, потянули вниз, заставив опуститься на колени. Стол оказался очень низким, а сидеть было не на чем. На другую его руку легла большая и неожиданно ледяная ладонь хозяина. Втроем они окружили стол, сцепив на нем руки и склонив головы. «Салпетая, гахе! Салпетая, не салпетая! Как же там дальше-то?» зашептал хозяин, выругался как-то очень прилично и сдержанно, а потом, судя по всему, все-таки вспомнил и затянул свою тарабарщину дальше. «Гохус нонука!» «Психи, сатанисты, сектанты», — отрешенно строил предположение Славик. «Маньяки. Может, бабуля никуда и не уходила. Может, они ее тут в жертву принесли. Или съели. Разделали и пропустили через мясорубку. Нет, мясорубку полицейские в прошлый раз купили. Полицейский тоже в секте. Значит, бросили в чан с кислотой. А что, тут вон всего сколько. Чан с кислотой наверняка тоже где-нибудь есть. Интересно, меня они тоже жертвой наметили? Вот это я попал. Вот это фактура. Но пока всего этого еще не произошло. Какое, оказывается, счастье вернуться в исходную точку, ощутить собственную цельность и почти забытую уверенность, что все хорошо, ничего непоправимого не случилось. Безобидно потрескивают свечи, мягкая кожа Матильды, настоящей Матильды, пахнет апопанаксом и живет, дышит, тихонечко ерзает на своем месте не то Мими, не то Лулу. Персонаж настолько незначительный, что даже газетчики вечно о ней забывали. Можно уйти прямо сейчас, вернуться домой, и ничего не случится, все изменится. Как сладко будет заново привыкать к оглушительной свободе и почти невообразимой легкости, к нетронутой цельности, потихоньку, шаг за шагом осваивать прежний способ существования, который забыт настолько прочно, что кажется почти невозможным. Так не бывает. Без скафандра нельзя. В одной книге рассказывалось, как в древности они делали из себе подобных живые игрушки, помещая младенцев в глиняные кувшины. Когда младенец вырастал, кувшин разбивали, и на свет выползал крохотный бледный уродец. Его тело принимало и навсегда сохраняло форму сосуда, в который было заключено. Хозяин забрал книгу, сказал, что это все сказки. А что хозяин скажет теперь? Он может рассердиться. Ничего не скажет, потому что никогда не узнает. Встречи с ним никогда не будет. Он не станет хозяином. Хозяина вообще не должно быть. Так живут все свободные существа. У них нет хозяев, и они не боятся их недовольства. Но если уйти сейчас, можно заглянуть к нему на прощание. Главное, не трогать. Он, наверное, сейчас еще... И что тогда будет с хозяином? Что изменится для него? Кто за ним присмотрит? Он такой уязвимый, бестолковый и грустный внутри. Что бы он там из себя не изображал. С ним вечно что-то случается. Он не помнит, какие деньги сейчас в ходу, и выдает на хозяйство то купюры с Лениным, то синенькие. Он пропадет. Начальство сожрет его. Он может потерять голову. Пусть теряет. Кому он нужен? Кому нужно это все? Это наносное, это чужое. Надо просто выкинуть это из головы. Вот уже их мысли и слова. Надо выкинуть из головы голову, забыть про голову. Никто не узнал бы, если бы не пожар. Никто бы не выследил. Сколько приходило к ним тогда тихо, в тайне, и никто не знал. Если нырнуть осторожно, без всплеска, Жоржик не взмахнет рукой и не уронит канделябр. Не займется оконная драпировка. Огонь не побежит по ядовитым обоям. Нырнуть осторожно и сразу отбросить его в противоположную от канделябра сторону, обездвижить, свалить на пол. Или наоборот, затаиться, умолиться, свернуться в самом укромном уголке, чтобы и он сам ничего не замечал. Оставить в покое белокожую крепость Матильду. Пусть живет сама по себе, холит нетронутую огнем кожу и благоухает апопанаксом. Затаиться, пожинать плоды своей удачи и приглядывать за хозяином, который будет уже никакой не хозяин, но печальной бестолочью останется. Нырнуть без всплеска и не задеть канделябр. Шорох за спиной заставил Славика обернуться. Тело Матильды билось в судорогах и подпрыгивало. А потом вдруг с хрустом позвонков выгнулось дугой, удерживаясь только на кончиках пальцев ног и на затылке. Полуприкрытые глаза распахнулись, на губах пузырилась густая розовая слюна. Матильда, как видно, прикусила себе язык. Искристая снежинка в склянке вспыхнула ярко, запульсировала, словно живая, и опять пропала. Матильда рухнула обратно, обхватила голову руками и пронзительно закричала. «Тесно! Холодно! Холодно!» «Женечка, кипятку!» – вскакивая, скомандовал хозяин. «Бутыль и полотенце!» Матильду завернули в плед и обложили подушками. Хозяин пытался черенком ложки разжать ей зубы, чтобы влить глоток абсента. Но она, дрожа в ознобе, мотала головой и что-то мычала. «Сейчас согреешься», – приговаривал хозяин. «Руками растирай, руками. Просто отвычка, не более того». Это выглядело даже уютно. Так мама когда-то согревала и растирала накатавшегося с горки Славика. А потом его обычно усаживали парить ноги в тазу с горячей водой. Вот только абсента ему не предлагали. «Канделябр», — выговорила, наконец, Матильда. «Что?» — переспросил хозяин и, воспользовавшись моментом, влил ей в приоткрывшийся рот немного зеленой жидкости. Матильда закашлялась, замахала руками, потом схватила хозяина за лацкан пиджака и рывком притянула к себе. «Я не роняла канделябр!» «Какой?» После секундного замешательства хозяин понял и понизил голос. «К чему это сейчас при посторонних? Разумеется, ты не роняла канделябр. Его уронила та бедняжка, как ее звали? Лулу? Мими?» Матильда страдальчески зажмурилась и несколько раз силой ударилась головой о деревянный завиток подлокотника. Хозяин втиснул между ее затылком и подлокотником подушку, потом ловко обернул полотенцем принесенную Женечкой бутылку с горячей водой и сунул ее под плед. «Телу нужен отдых, Матильда, а потом нам предстоит очень долгая беседа». Славика отпустили не сразу. Хозяин, оставив Матильду на попечение Женечки, вывел его в торговый зал, напоил сперва чаем, потом абсентом, отказываться было неловко, и обстоятельно расспрашивал, пока Славик не рассказал все про часы-луковицу, про Ножкина и его загадочное путешествие к пленительной Аните, про схватку с боевой пенсионеркой. «Зря вы ее так просто отпустили», — сказал Славик, захмелевший не то с непривычки, не то с перепугу. «Она мне чуть кость вот эту не сломала, как ее. Он провел пальцем по кадыку. «Подъязычную. Сломала бы и все. Шея у человека вообще хрупкая». «Весьма хрупкая». Хозяин машинально повторил жест Славика, дотронувшись до синего шарфа. Потом взглянул на настенные часы, которые по-прежнему висели криво, и встрепенулся. «Что ж, время весьма позднее, полагаю, нам пора прощаться. Завтра рекомендую вам взять отгул, выспаться и хорошенько поразмыслить над вашим, так сказать, местом в этой жизни». «А потом можно приезжать?» Щека хозяина еле заметно дернулась. «Если размышления не помогут, приезжайте». Посреди клумбы рос чахлый кустик сирени. Славик дважды обошел клумбу по кругу, чтобы запомнить ее со всех ракурсов. Потом погрозил сирене пальцем. Выходя со двора, он резко обернулся, словно хотел застать кустик и прочих обитателей клумбы врасплох. Сирень стояла смирно, облитая желтым светом уличного фонаря. Когда Славик пришел домой, Леси еще не было. Он быстро поужинал, морщась от соднящей боли в горле при каждой попытке проглотить кусок побольше. Посидел немного на диване, борясь с нахлынувшей от сытости и безопасного тепла дремотой. Потом, немного взбодрившись, открыл ноутбук и полез проверять почту. Увидел имя отправителя последнего непрочитанного письма и снова поморщился. Даже открыл не сразу, сам не понимая, почему так хочется отложить его, прочесть попозже, а то и вовсе отправить в корзину темно-синим, нераспечатанным. «Приветствие. Почему не пишете? Как продвигается работа? Есть ли новости? За левым плечом Славика кто-то вежливо кашлянул. Он оглянулся, воровато закрывая ноутбук, и увидел Матильду. Славик хотел вскочить, громко возмутиться и выгнать ее, но ноги его не слушались, а во рту все склеилось, как будто он жевал огромную ириску. Неизвестно, как проникшая к нему домой Матильда огляделась, и, судя по выражению ее лица, квартира не произвела на нее особо приятного впечатления. Подживающих корочек у нее на коже больше не было, и вся она казалась какой-то неестественно яркой, словно ей подкрутили настройки в редакторе. «Не дергайся», — сказала Матильда. «Я поблагодарить хотела. Ты мне здорово помог, Крум. При случае отплачу, без дураков. Спасибо». Кивнув Славику на прощание, она отодвинула штору и вышла в окно, не открывая его. Стекло пошло вязкой рябью и вновь отвердело. За ним рыжела итальянская улочка с черепичными крышами и аккуратными апельсиновыми деревьями, озаренная не то рассветным, не то закатным светом. Писатель Максим Горький, похожий на моржа в соломенной широкополой шляпе, подошел к окну и протянул Славику апельсин, из которого торчал золотой ключик для механического завода. Славик спал прямо в одежде, раскинувшись морской звездой. На самом деле ему так и не удалось справиться с дремотой, и ноутбук он открывал уже во сне. Настольная лампа осталась включенной, а рядом с диваном, у изголовья, неподвижно стояла Леся. Склонив голову на бок, она широко раскрытыми глазами смотрела на Славика, как будто никогда его прежде не видела. Конец третьего эпизода. Читала Дарья Бабылева. Ах, какой интересный роман! Не верь глазам и не верь словам, а если в тебя...